Глава 13. Низкий человек, усыновленный высоким лицом. Бывает, что высокое лицо принимает низкого человека себе в сыновья, снимает с него рубище, омывает, облекает в одежду, чести своей подобающую, и так делает его сыном и наследником своим. Так и Бог, небесный Царь, поступает с бедным и подлым человеком. Это совершается на святом крещении. Не видит этого человек телесными очами, но это таинство постигается верой. Тогда бедного человека Бог в высочайшую свою милость принимает, не поминает его прежних грехов и беззаконий, оставляет ему всякое законопреступление. Праведный гнев, который на него, как на чадо гнева имел, отлагает, снимает с него смрадное греховное рубище, омывает чистую водою, одевает прекрасную порфирую оправдание Христова, делает его сыном своим и наследником вечного небесного царствия. Крещенному иерей говорит из Божьего слова: «Омылся, освятился, оправдался именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6:11. О неизреченное Божие человеколюбие к нам, бедные и отверженные люди! О непостижимая благость! Человека, преступника и отступника своего, врага своего, в такую великую милость и высочайшее достоинство, которого выше быть и не может, приемлет Бог. Этой великой и непостижимой любви достойно удивляется святой апостол. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна 3, 1-2. Нам, христиане, остается делать не иное, что как следующее. Первое, за эту высочайшую Божию к нам милость и человеколюбие, всегда от чистого сердца благодарить Его. Второе, любить Его, как чадом Отца Своего. Третье, сыновнее послушание и угождение нелицемерно оказывать Ему. Четвертое, от всякого греха, которым он оскорбляется, беречься, да не оскорбим его. Пятое, подражать ему, как отцу чада подражают, по увещанию апостольскому. Подражайте Богу, как чада возлюбленный. К Ефесянам 5:1. Принял он нас в высочайшую свою милость. Будем помнить и мы эту милость его. Сотворил Он нас чадами Своими, будем и мы истинными, а не лицемерными чадами Его, то есть будем творить дела чадам Божиим подобающие. Свят Он, будем подражать и мы святости Его, творя святыню в страхе Божием. Благ Он и милосерден, будем друг ко другу добры, сострадательны, будем прощать друг друга, как и Бог во Христе простил нас. К Ефесянам 4:32. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. От Матфея 5:45. Будем и мы творить добро всем, знакомым и незнакомым, своим и чужим, единоверным и иноверным, друзьям и врагам, творящим нам добро и творящим нам зло. Долго терпит он согрешение всего мира, ожидая всех на покаяние. Будем и мы терпеливы к согрешающим нам. Сотворим все это и прочее не ради нашей, но ради Его славы, по увещанию Спасителя. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. От Матфея 5:16. О том же. Если бы упомянутый подлый человек, то есть неблагородного происхождения, от своего благодетеля почтенный, вдался в бесчестные дела и так совлек бы с себя честь и приличное одеяние и оделся бы опять в подлое и срамное рубище, то это дело достойно было бы удивления, сожаления и смеха от всех людей. И действительно, это было бы немалым оскорблением почтившего его благодетеля. И иные люди сожалели бы, иные удивлялись бы, иные смеялись бы безумию этого глупого человека. Такое приключается с христианином, который в такую высокую милость Божию принят и от Бога почтен во святом крещении. Такому, говорю, христианину, который в беззаконные дела вдается, закон Божий бесстрашно нарушает, приличествует пословица: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». 2 Петра, 2, 22. Снимаются с него прекрасные священные одежды, в которые душа одета была. Лишается он высочайшей чести, усыновления Божия и наследия вечного. Облекается в бесчестное и срамное греховное рубище и бывает подлейшим рабом. Бывает печаль и плач святым ангелам и всем избранным Божиим жителям небесным, которые все прежде радовались его блаженству. Начинается смех и насмешки и радость злых духов, которые прежде ему завидовали. В такое бедное состояние впадает каждый христианин после святого крещения беззаконствующий. Опять в то же бедствие и страшнейшее состояние попадает таковая душа, в каком была перед крещением, и даже горше. О таких апостол написал: «Последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». 2 Петра, 2, 20-21. Такой бедный человек на свою беду не видит как блаженства, которого лишается, так и бедствия, в которое попадает, потому что и то, и другое не на теле, а внутри, в душе имеется. Истинное как блаженство, так и бедствие христианское едино, то есть то, которое в душе находится. О, когда бы увидел человек, какого он блаженства после крещения через грех лишается и в какое бедствие впадает, непрестанно и неутешно бы рыдал и плакал. Увидят это бедные грешники тогда, когда откроется слава сынов Божиих и явится безобразие их самих. Увидят, но к большему своему горю. Тогда они заплачут и зарыдают, но уже бесполезно. Причиной такого бедственного состояния после крещения бывает первое немощь и растление, которое внутри, в сердце человеческом, кроется и с ним рождается. Второе – недоброе воспитание. Этого же причиной бывают родители, которые как о себе, так и о детях своих не заботятся, и так сами идут и их ведут в погибель. Третье – пасторское нерадение тех, которые не заботятся о врученном им стаде Христовом. Четвертое – соблазны недобрых родителей и прочих злых людей, смотря на которых юные соблазняются и развращаются. Пятое – козни общего врага христиан, дьявола, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Шестое – небрежение и нерадение о себе самого человека, который, слушая в храмах читаемое Божие Слово, небрежет и нерадеет о том, и идет, как слепой в яму, в вечную погибель. А отсюда следует, седьмое, как нужно юным детям доброе воспитание и наставление. Ни по-французски, ни по-немецки, ни по-итальянски говорить, ни танцевать, о чем нынешние люди более всего пекутся, но по-христиански жить. Вот чему законом Божиим обязываются христиане учить своих детей. Даже если никакого языка не будут знать дети, но будут по-христиански жить, истинного блаженства не лишатся. Восьмое. Как тщательно юным нужно беречься от соблазнов, которыми зло, в сердце их кроющееся, возбуждается. Девятое. Грешнику, совратившемуся после крещения с пути истинного, одна остается надежда – истинное покаяние. Для этого обратись, грешная душа, к небесному Отцу, как блудный сын сделал, и поди перед милосердными его очами, и с сокрушением и стенанием сердечным воззови к нему. «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». От Луки 15:18-19. «И без сомнения веруй, что он примет тебя и в лучшую одежду облечет тебя. И так и о тебе радость будет перед ангелами Божиими».